Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Чети Хмелей, святителя Дмитрия Ростовского, с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга вторая. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. О благословении святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание в Введенской, Оптиной пустыни и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репринтное издание. Жития святых. Месяц октябрь. День первый. Слово на покров Пресвятые Богородицы. В последние тяжкие времена, когда с умножением грехов наших увеличились наши бедствия, во исполнении слов святого апостола Павла, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды в оградях, беды в пустыне, беды в море, беды во лжебратии. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 26. Когда во исполнении слов самого Господа восстает народ на народ, и царство на царство, и наступают глады, моры и землетрясения по местам. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 7. Когда теснят нас нашествия иноплеменников, междоусобные войны и смертоносные раны, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, Матерь Господня, подает нам в защиту свой покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий, чтобы защитить нас от глада, мора и землетрясения, спасти от войн и ран и сохранить нас невредимыми под своим покровом. Знамение сего явилось в царственном городе Константинополе в правлении благочестивого царя Льва Мудрого, в преславной церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернах. Там, во время совершения всеночного бдения, в день воскресный, 1 числа октября месяца, в 4 часу ночи, в присутствии многочисленного народа, святый Андрей, Христа ради юродивой, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую в воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным амофором. Видя то, святой Андрей сказал ученику своему блаженному Епифанию: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» Епифаний отвечал: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь. Как некогда святый Иоанн Богослов видел на небе великое знамение, жену, облеченную в солнце, так и святый Андрей во Влахернской церкви, подобный небу, увидел невесту, не невестную, одетую в солнечную порфиру. Знамение, виденное Иоанном Богословом, прообразовало премилосердную покровительницу нашу, так как таковое же знамение явилось в то время, когда была открыта тайновицу, угрожавшая всей твари гибель. И быша, говорит он, блистание и гласи, и громы, и трусы, град велик, и знамение великое явися на небеси, жена, облечена в солнце. Апокалипсис, глава 11, стих 19, глава 12, стих 1. Почему же сие знамение, прообразовавшее Пречистую Деву, не являлось раньше молнии, громов, голосов, землетрясений града, когда еще все стихии были спокойны, но во время самого страшного смятения на небе и на земле, для того, чтобы показать, что преблагая защитница наша поспешает к нам на помощь в самое тяжкое время, при наступлении для нас гибели, и защищает нас от блеска обольстительной, недолго сияющей мирской суеты, от голосов житейской гордости и тщеславия, от громов внезапного нападения врагов, от бури страстей и от града свыше, угрожающей нам казни за грехи. Ибо когда все эти бедствия теснят нас, тотчас, подобно великому знамению, является скорую роду христианскому помощница, охраняя и покрывая нас невидимым предстательством. Таковое знамение дал Господь, боящимся Его, еже убежати от лица лука. Псалом 59, стих 6. Ибо в всем мире мы поставлены как бы целью для стреляния. Стрелы летят на нас со всех сторон. Одни от оружия врагов видимо, поспешно напрягающих лук свой и похваляющихся пред нами в своей гордости. Другие из лука врагов невидимо, чтобы мы со скорбью сознались, что не можем выносить бесовских стрел. Иные от нашей плоти, противоборствующей духу, иные от лука праведного гнева Божия и грозы наказания, как о сем святый Давид говорит: «Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготовы и в нем уготовы сосуды смертные, стрелы свои сгораемо содела». Псалом 7, стих 13-14. «Дабы мы не были смертельно уязвлены всеми этими стрелами и могли избежать опасности, дано нам знамение, покров Пречистой и Преблагословенной Девы, покрываемые как щитом, ее покровом, мы останемся невредимыми от стрел. Ибо наша защитница имеет 1000 щитов для нашей охраны, как о сем говорит ей Дух Святый: яко столб Давидов выясть твоя, 1000 щитов висит на нем, вся стрела сильна». В книге «Песнь песней», глава 4, стих 4. «Некогда Давид создал свой прекрасный и высочайший столб между Сионом, стоящим на высокой горе и расположенным ниже Иерусалимом, называвшимся Чею Сиона. И был тот столб между ними, как бы шея между телом и головою, ибо он своей высотою превосходил Иерусалим и достигал до Сиона. На том столпе были повешены щиты и все оружия, необходимые для войны и защиты Иерусалима. Дух Святый уподобляет Пречистую Деву сему столпу Давидову, ибо она, будучи дщерью Давидовой, является посредницей между Христом, главою Церкви, и верующими, кои составляют тело Церкви. Она превосходит Церковь, потому что поистине выше всех я членов, но она досягает и до Христа, как давшая ему плоть. Она является посредницей и ныне, когда стала на воздухе между небом и землею, между Богом и людьми, между подвигоположником Христом и воинствующей Церковью, подобно Давидову столпу между Сионом и Иерусалимом, увешанному крепкими щитами. Щиты сии означают всесильные молитвы за нас к Богу, слышанные достойными во время видения честного Покрова. Она молилась с умилением, как матерь к своему сыну и Творцу, произнося во время молитвы следующие, исполненные божественного милосердия и любви, слова. «Царю небесный, прими всякого человека, прославляющего Тебя и призывающего Пресвятое имя Твое на всяком месте, и где есть память о имени Моем, то место освети, прославь прославляющих Тебя и с любовью почитающих Меня, Твою Матерь, принимая от них всякую молитву и благочестивые обеты и избавляя их от всяких зол и бедствий. Таковые я молитвы несут ли щиты, защищающие воинствующую церковь? Воистину, они несокрушимые щиты, при помощи коих мы можем угасить все огненные стрелы». Святой Амвросий о столпе Давидовом говорит, что он был создан с двоякой целью – для защиты города и для украшения его. Давид, говорит Амвросий, создал столб для защиты и украшения города. Защиту ее он был, потому что со столпа можно и издали видеть врага и прогнать его от города. Украшением, потому что он превосходил своей высотой все высокие здания Иерусалима. Не напрасно посему уподоблена столпу наша покровительница, которая для нас есть твердый столб пред лицем врагов. Поистине, она защищает нас и украшает. Защищает, когда далеко прогоняет от нас видимых и невидимых врагов, когда освобождает плененных от уз, когда избавляет мучимых нечистыми духами, когда утешает скорбящих, является заступницею обижаемым и тихою пристанью для гонимых бурю, когда питает алчущих и посещает больных. Она украшает нас, покрывая пред Богом постыдную наготу нашей жизни своими высочайшими заслугами, как драгоценнейшими одеждами и премногою благодатью, как неистощимым сокровищем, восполняя нашу скудость, делает нас благоугодными пред очами Господними. Она украшает, когда покрывает нас, не имеющих брачного одеяния, своей ризою, и делает как бы невидимую для всевидящего ока постыдную наготу нашу душевную, которая искренне была прообразуема землею невидимую и неустроенную, покрытую водами. Книга Бытия, глава 1, стих 1-2. Земля неустроенная и пустынная была прообразом грешной души, утратившей свою духовную красоту, лишенной добрых дел и чуждой благодати Божией. Воды же, покрывавшие неустроенную землю, прообразовали милосердие Богородицы, неисчерпаемое как море, и подобно многоводным рекам на всех изливающиеся и всех покрывающие. Когда Дух Божий носился над водами, то носился и над землею, скрытую под водами, и неукрашенной, как бы не видя ее неблагообразия. Сие таинственно прообразовало, что и душа, покрываемая премилостивым покровом Девы Богородицы, если и не будет украшена добродетелями, не лишится благодати Святаго Духа. Ибо покров Пресвятой Богородицы покроет ее неблагообразие, как вода покрывала неустроенную землю, а равно украсит ее благолепием своей благодати и привлечет к ней Святаго Духа. Пречистая Дева украшает нас, когда грешных делает праведными, а нечистых – чистыми, как о сем говорит блаженный Анастасий Синаид. Чародеев она делает апостолами и мытари евангелистами, а блудных – достойными большего почета, нежели дев. Так Марию Египетскую, бывшую некогда блудницей, она сделала ныне почетнейшую многих дев. Та, которая прежде была омраченной и нечистой, ныне сияет, как солнце, в Царстве Христовом. По заступничеству Пречистой Девы Марии, пребывающей покровом и украшением для всех прибегающих к ней, украшает она и весь духовный Иерусалим, или Христову Церковь, которая так воспевает в нынешний день. О чудное украшение всем верным еси, пророческое сбытие, апостолов слава и мучеников удобрения, девству похвало и всему миру придивный покров. Служба покрову Богородицы, 3 стих, на Господе возва. На столпе Давидовом вместе с щитами были стрелы защитников страны. И Пречистая Дева, сей одушевленный столб, также имеет при себе стрелы сильных, то есть молитвы святых, молящихся с нею. Ибо не одна она явилась во храме, стоящую на воздухе, но с ангельскими воинствами и со множеством святых, благоговейно окружавших ее в белых одеждах. Молитва за нас всех сих святых – суть как бы стрелы сильных, могущие прогнать все полчища врага нашего дьявола. Пречистая Госпожа Богородица знает, что наша жизнь на земле есть война. Воюет против нас враг со всеми своими силами. Он воздвигнул против нас свои полчища и окружил нас своими легионами, по слову псалмопевца. Обыдоши нас псимнози, сон лукавых одержаши нас. Псалом 21, стих 17. Отверзоши на нас уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Псалом 21, стих 14. Потому-то небесная Царица, восхотевшая помочь нам, воздвигла на врага нашего все силы небесные, призвала пророков и апостолов, собрала мучеников и девственников, соединила преподобных и праведных и явилась с ними оказать нам помощь, окружить нас сильным воинством и подать нам победу на врагов. Тою бо воздвижутся победы, тою не спадают врази. Акафист Икос II. Она пришла с ангельскими воинствами, ибо она была предуведенной Иаковом лестницей. Книга Бытия, глава 28, стих с 12 по 15, которую окружает множество ангелов. Вспоминая здесь лестницу Иакова, кто-нибудь мог бы удивиться, почему ангелы не оставались на ней неподвижно, но непрерывно восходили и нисходили. Уразумевши же, что та лестница была прообразом Девы Марии, по слову церковной песни, «Радуйся, мости, к небесам приводяй, и лестница высокая, юже Иакова в виде». Служба Благовещению, стих 1, на Господи воззвав. Он поймет, почему ангелы не оставались на лестнице неподвижными, ибо в молитвах неусыпающая Богородица повелевает ангелам вместе с нею непрестанно помогать людям, восходя к Богу, возносить молитвы людей, а нисходя, приносить им от Бога помощь и благодеяние. Та же лестница и ныне низвела с собою множество ангелов с небес, принося нам свыше покровительство и защиту. Она пришла с ангелами, чтобы заповедать им: «Сохраните нас на всех путях наших». Она привела с собою сонму всех святых, чтобы, совершившие за нас совместные моления, совместно принести и наши грешные молитвы к Сыну Своему и Богу нашему. Между всеми святыми, явившимися во храме с Пречистой Девой, были два избраннейшие – святый Иоанн Предтеча, кои более не воста, врожденных женами, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. И святый Иоанн Богослов, его же любляший Иисус, и же и возлежая на вечере на перси его. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 20. Их обоих, как имеющих великое дерзновение пред Богом, наша молитвенница воздвигла с собой, чтобы вместе с ними скорее преклонить Бога на милость. Много бы может молитва праведного, поспешествуема. Послание Иакова, глава 5, стих 16. И стала Пречистая Дева между двумя девственниками, как бы кивотом между двумя херувимами, как престол Господа Саваофа между серафимами, как Моисей с простертыми дланями между Аароном и Ором. Тогда пал адский Амалек со всем темным царством и с силою своею. Книга Исход, глава 17, стих с 11 по 14. Итак, мы празднуем покров Пресвятой Богородицы Девы, вспоминая ее преславные явления во Влахерском храме, виденные святым Андреем и Епифанием. Мы празднуем, вознося благодарение покровительнице нашей за столь великое милосердие ее, явленное роду христианскому, и прилежно молим ее, дабы она и ныне, и всегда милостиво покровительствовала нам, ищущим ее покрова. Молим потому, что без ее покрова нам, постоянно прогневляющим Бога, невозможно было бы жить. Многократно согрешая, мы подпадаем и многим наказаниям по слову псалмопевца. Многие раны грешному. Псалом 31, стих 10. Мы погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не предстательствовала премилостивая владычица. Аще бы не бы предстояла молящая сия предстательница, кто бы нас избавил от таликих бед, кто же бы сохранил до ныне свободны? Истропаря на малом освящении воды. Пророк Исаия советует иудеям: укрытись мало елика-елика, донде же мимо идет гнев Господень. Книга пророка Исаия, глава 26, стих 20. Но где можно укрыться от гнева Господня? Во время страданий мы нигде не нашли покрова для защиты, кроме единой владычицы мира, которая говорит о себе устами Духа Святаго, что она, яко мгла, покрых землю. Книга пророка Сираха, глава 24, стих 3. Подлинно мы укрываемся под покровом той, которая, как облако, покрыла землю. Но почему же, о Пречестнейшая Дева Богородица, ты уподобляешь себя столь недостойной вещи, облаку? Разве у тебя нет для уподобления солнца, луны и звезд? Тем более, что о тебе сказал премудрый с удивлением: кто сия проницающая, аки утро, добра, яко луна, избранна, яко солнце? Книга Песнь, глава 6, стих 9. Какую же красоту имеет облако, что ты не гнушаешься уподобляться ему? Тайна эта ясна. Когда облако сгущается над землею и покрывает ее, тогда все звери невредимы от ловцов, ибо никто не может поймать их. Потому-то и Пречистая Дева называет себя облаком. Она скрывает нас от ловцов. Мы же грешные, согласно рассуждению Златоуста, по своему бесчеловечию, скоты и звери. Мы угождаем чреву, как медведи, утолщаем плоть, как лошаки, злопамятны, как верблюды, занимаемся хищением, как волки, гневаемся, как змеи, жалим, как скорпионы, коварны, как лисица, носим в себе яд злобы, как ехидна. Таких зверей, как мы, преследуют различные ловцы. Постигает нас праведный гнев Божий, наказывая за дурные начинания. По слову, Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Псалом 93, стих 1. Постигают нас и беззакония наши, так что каждый из нас может сказать: постигоша мя беззаконие мое, и не возмогох зрети. Псалом 39, стих 13. Преследует нас и невидимый враг. Бысть, яко медведь ловяй, приседаями, яко лев в сокровенных. Книга Плача Иеремии, глава 3, стих 10. Но мы имеем дерзновение. Мы имеем мысленное облако, покрывающее нас, Пречистую Деву Марию. На нее мы уповаем, к ней прибегаем, под ее покров, и власть главы нашей не погибнет. Лишь только мы с умилением воззовем: покры нас покровом Твоим, покровительница наша, Пречистая Дева, в день зол наших покрый нас. Псалом 26, стих 5. Но все дни нашей жизни бедственны, как некогда сказал патриарх Иаков: малые

Господи Иисусе Христе, предаю в руки Твои дух мой. Так он скончался после всех мучений и перешел в небесные обители. Народ, увидев, что он уже умер, оставил его непогребенным и разошелся. В то время случайно проходили там некоторые христиане из Дамаска. Они взяли святое тело апостола Христова, с честью перенесли его в Дамаск и похоронили в отечественном его городе. Кандак апостола, глаз второй. В молитвах теплейший заступничай и просящим скорейший послушателю. Прими моление Анания наше, и Христа моли помиловать ины, единого во святых почивающего. Память преподобного Романа Сладкопевца. Святой Роман был родом из Сирии. Воспитание получил в городе Эмесе. И с юных лет начал угождать Богу, ведя жизнь девственную и целомудренную. Сначала он был пономарем в одной из церквей города Берита. А потом в царствование императора Анастасия удалился в Константинополь и служил при Кировой церкви в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Здесь он проводил жизнь в посте и молитвах, утруждая тело свое многочисленными подвигами и всеночным бодрствованием. С вечера он уходил в Лахерны и там всю ночь стоял на молитве, а потом возвращался обратно. Затем он был поставлен пономарем к храму Святой Софии. Святой Роман не знал грамоты, но был благоискусен в добрых делах, коими превосходил премудрых книжников. Разумом своим он стремился к Богу, гораздо больше тех, кто ищет премудрости века сего, ибо он был одним из тех, о коих сказал апостол: «Буе мира избра Бог, да премудрые посрамит». Послание к Коринфянам, 1 глава, 27 стих. За добродетельную жизнь полюбил его патриарх Ефимий. И, видя, как он трудится в храме и с каким усердием проходит свое послушание, давал ему равную часть с клириками. Клирики же роптали на патриарха, говоря: «Невежду ты поставил наравне с нами». Они возненавидели Романа и стали строить ему козни. Однажды, на новичерие праздника Рождества Христова, когда в церковь пришел царь, Роман же ставил светильники в церкви. Клирики, схватив его, потащили на амвон, говоря: «Ты получаешь равную с нами честь. Пой же, как и мы, на амвоне хвалебную песнь Богу». Так поступили они по зависти, желая посрамить его, ибо знали, что он не разумеет Писание и не может всего исполнить. Претерпев такое унижение от клириков при царе и при всем народе, бывшем в церкви, Роман почувствовал стыд и плакал. По окончании службы, когда все вышли из церкви, он пал ниц пред иконой Пресвятой Богородицы, горько плача и молясь. Проведши долгое время в плаче и молитве, святой Роман встал и пошел в дом свой, и, не вкусив от печали пищи, забылся сном. И вот во сне явилась ему Пресвятая Владычица наша Богородица, утешение всех скорбящих, держа в руке небольшой книжный свиток, и сказала Роману тихим голосом: «Открой уста». Когда Роман открыл уста свои, Владычица вложила в них свиток и повелела съесть его. Роман проглотил хартию и тотчас проснулся, но никого не увидел пред собою, ибо явившееся стало невидимым. Сердце его исполнилось неизреченной сладости и радости духовной, и стал он размышлять о том, что увидел. В уме же своем он вдруг ощутил разумение книжное, ибо Дева Богородица как некогда сын ее своим апостолам, отверзла ему ум к разумению Писаний. Евангелие от Луки, глава 24, стих 27. Он исполнился великой премудрости и стал со слезами благодарить наставницу свою за то, что в одно мгновение она даровала ему такие познания, каких он не мог бы достигнуть в течение многих лет. Наступил час всеночного бдения, и святой Роман, радуясь благодати, дарованной ему богоблагодатную девою, пошел в церковь. Когда нужно было воспеть песнопение в честь праздника, святой Роман зашел на амвон и воспел сладким глазом свой кандак, который сложил он в уме своем. Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями славословят, волсви же со звездою путешествуют. Нас бо ради, родися от рача, млада, привечный Бог. Кандак на праздник Рождества Христова. Все видевшие и слышавшие сие удивлялись и услаждались пением Романа, вникая в смысл песнопения. Когда же он окончил свою песнь, патриарх спросил, откуда у него такая премудрость? Роман не скрыл чудо Богородицы, но исповедал ее благодать и прославлял вразумившую его небесную наставницу. Клирики, оскорбившие его, устыдились и, покаявшись, пали к ногам Романа, прося у него прощения. Патриарх же тотчас поставил святого Романа диаконом, и из уст его премудрость потекла, как река. А тем, кто сначала упрекал его за простоту и невежество, пришлось потом самим же у него учиться. Он составил множество кандаков на праздники господские и богородичные, и на память многих святых, так что его кандаков насчитывалось более 1000, и был он всеми весьма любим и почитаем. Проведя жизнь свою богоугодно и праведно, он переселился в вечные обители и ныне с ангельскими ликами вечно воспевает Богу тресвятую песнь. Аминь. Кандак преподобного, глаз 8. Божественными добродетелями духа из млада украсився Романе премудре, церкви Христове причестное украшение был еси, пением прекрасным украсив ю блаженни. Тем молим тебя, подай желающим божественного дарования твоего, якода вопием те, радуйся, отче преблаженни, красото церковная. Житие преподобного Саввы Вишерского. Преподобный Савва был родом из Тверского княжества, из города Кашина, и происходил из благородной, всеми уважаемой фамилии. Там он вырос и получил воспитание. Еще в самых юных летах он отличался добродетельной жизнью. Нося мирскую одежду, он подражал иноческим подвигам, молился и постился, как совершенный инок, и усердно ходил в храм Божий. Движимый любовью к Богу, Савва решился принять иноческий образ и стал проводить суровую монашескую жизнь в некоторых из тверских монастырей, безропотно исполняя различные монастырские послушания. На поварне, в хлебопекарне и в других службах. При всем он отличался необыкновенным смирением. Братья Савенской и Тверской пустыни, где он вскоре поселился, настолько полюбили Савву и стали уважать его за подвижническую жизнь, что имели его посреди себя как бы ангела Божия и избрали его себе в игумена. Бояре и все жители той страны стали почитать его как святого,

творящего через святых своих угодников дивные чудеса, и поспешил отправиться к новгородскому архиепископу, которому и поведал о бывшем ему видении и о своем чудесном исцелении. Тогда новгородский святитель Иона прибыл в Савенвишерский монастырь и, поспешив ко гробу преподобного, совершил пред ним молебное пение. Потом он приказал написать икону преподобного Савы, составить в честь его службу и описать его житие во славу Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, дивно прославляющему святых своих и по их представлении. Впоследствии мощи преподобного Савы были перенесены во вновь построенную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы, и в православной русской церкви установлен в честь его праздник. И ныне у честного гроба его подается неоскудное исцеление всем с верою притекающим к предстательству преподобного, не пристающего молиться пред престолом Всевышнего о всех, верою почитающих пречестную память его. Тропарь преподобного, глаз четвертый. От юности твоей я весь Богу поработился еси блаженней, и того ради любви отечество и род оставил еси, в пустыню вселився, и в ней жестокое житие показав, чудес дарования от Господа приял еси, Савва преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кондак, глаз восьмой. Отечество преподобне удалився, и вселився в пустыню, и там и настолбше, и где же жестокое житие показал еси, и многих житием удивив, отнюдь уже дарование чудес от Христа приял еси. Поминай нас, чествующих память твою, назовем те, радуйся, Савва, Отче наш. Память святого мученика Домнина. Святой Домнин был родом из Салуния. Когда царь Максимиан строил себе дворец в Салуне, святой Домнин схвачен был как христианин и приведен к царю на суд. Царь с гневом сказал ему: «Зачем во время пребывания моего в городе ты открыто исповедуешь иного Бога? Принеси жертву богам, если хочешь быть жив». Так как святый не повиновался, то царь приказал терзать тело его. А потом, видя в терпении святого порицание и укор себе, велел вывести его за город и отсечь ему ноги по колено. С отсеченными ногами святый мученик прожил в страданиях 7 дней, не вкушая пищи, а потом, вознося благодарение Богу, коего он так возлюбил, предал ему свою блаженную душу. Память преподобного Михаила Завийского и пострадавших с ним. Преподобный Михаил вместе с другими иноками подвязался в царствовании Константина и Ирины в монастыре, называемом Зовия, близ Севастии. Нагорянский эмир Алим напал на ту страну и захватил их. Укрепляемые силою Христовой, преподобные отцы не склонились на увещание неверных отречься от Христа. Став посреди иноков, преподобный игумен Михаил возвысил голос, убеждая их умереть за Христа. Сначала они, преклонив головы, были усечены мечом, а затем и преподобный Михаил. Примечание. Примечание. К слову, на покров Пресвятой Богородицы. Лев VI, мудрый, византийский император с 886 по 912 год. Влахерны, местность в Константинополе на западном углу города. Во времена процветания Византийской империи славилась по всему Востоку своими святынями. Особенно известны были влахерны по Богородичной церкви, построенной императором Львом I Великим 457-474 годы, при котором в эту церковь в 474 году положены были честные ризы Пресвятой Богородицы, перенесенные из Палестины. Здесь же вместе с одеждою Богородицы хранились в золототканном ковчеге амофория и часть пояса. Под амофором Богородицы, или правильнее, мафорием, греческое «мафориов». Разумеется, ее головной покров, большое покрывало, которое носила она на голове своей. Знамение сие было в первой половине X века, в конце жизни святого Андрея Юродивого, представление около 936 года. Самый праздник покрову Богоматери установлен в церкви русской не позднее половины XII века. Замечательно, что видение было святому Андрею, славянину родом, и праздник установлен и совершается в славянских землях. В самом же Константинополе, хотя не было сего праздника, но помнили видение святого Андрея. В Валахианской церкви была икона Божией Матери в том виде, как она явилась святому Андрею. Память святого Андрея совершается церковью 2 октября. Епифаний, знатный юноша, ученик святого Андрея, по мнению некоторых, впоследствии принявший иночество с именем Полиевкта и бывший Константинопольским патриархом, представление 956 год, память его 5 февраля. Сказание о покрове Пресвятой Богородицы заканчивается следующими подробностями. Когда святые Андрей с Епифанием созерцали сие дивные видения, Богоматерь молилась на долгий час, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с себя блистающее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великою торжественностью своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольное время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. Апокалипсис, глава 11, стих 19, глава 12, стих 1. Под образом апокалипсической жены, облеченной в солнце, большинство разумеет церковь, а под солнцем Иисуса Христа. В то же время сия жена могла изображать собою облеченную в божественную небесную славу Пресвятую Богородицу. Псалом 7, стих 13-14, в русском переводе. «Если кто не обращается, он, Бог, изощряет меч свой, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды, то есть орудие смерти, стрелы свои, то есть наказание, делает палящими, смертоносными». К Книга «Песнь песней», глава 4, стих 4. Столб Давидов, увешанный победоносными военными орудиями и щитами, преобразовал собою Пресвятую Богородицу, о чем речь далее. О сём знаменитом столпе Давидовом ничего более не известно из Священного Писания, кроме того, что он был воздвигнут на какой-то горе и что он создан в Фалпиофе, каковое наименование обозначает собою также украшение. Сион, юго-западная, самая обширная и высокая из четырех возвышенностей, на коих построен Иерусалим, почиталась у евреев священную и первоначально служила религиозным центром и твердыней Иерусалима. Посему Писание часто именует Иерусалим Черью Сионовой. Например, смотри, Псалом 9, стих 15, Исаия, глава 1, стих 8, глава 67, стих 11, Иеремия, глава 6, стих 23, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 5. Огненные стрелы, то есть различные земные обстояния и искушения, в особенности же огненные стрелы лукавого, нападение со стороны дьявола, всего исконного страшного врага рода человеческого, попаляющие нас как бы смертоносным огнем. В беседе на Псалом 119 Амвросий Медиоланский, Миланский в Италии, знаменитейший отец Западной Церкви и христианский писатель IV века, представился в 397 году, память его совершается 7 октября. Преподобный Анастасий, игумен Синайской горы, представился около 685 года, память его 20 апреля. В своих анагогических созерцаниях Шестоднева, книга 8. Мария Египетская, память ее совершается 1 апреля. Книга Бытия, глава 28, стихи с 12 по 15. Господь говорит по поводу сего прообраза, святой Иоанн Дамаскин соорудил себе одушевленную лестницу, которой основание утверждено на земле, а верх касается самого неба, и на которой утверждается Бог. Лестница духовная, то есть Дева, утверждена на земле, потому что она родила на земле. Глава ее касалась неба, потому что глава ее был Бог и Отец. Богоматерь справедливо уподобляется Кивоту. В Ветхом Завете в Скинии, а после в храме Иерусалимском, находилось внутреннее святилище, святая святых, доступное одному лишь первосвященнику, и то лишь один раз в год. В всем святилище хранился Кивот Завета, ящик, покрытый золотом внутри и снаружи, вмещающие в себе самые священные для богоизбранного народа предметы. По бокам его осеняли херувимы славы, золотые изображения сих высших и ближайших к Богу небесных сил. Сей кивот и прообразовал Божию Матерь, вместившую в себе самого Бога, почему и воспевается Церковью одушевленным Божьим кивотом. Канон Благовещения, песня 9. Как неотступная молитвенница за род человеческий пред престолом славы. Она является для нас кивотом, окруженным сонмом херувимских сил, охраняющих нас своими молитвами от всяких бед и обстояний. Книга Исхода, глава 17, стих с 11 по 14. Во время странствования своего по пустыне Аравийской израильтянам пришлось вступить при Рефидиме в сражении с хищническим кочевым народом амаликитянами. Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки своим, одолевал Израиль, а когда опускал их, одолевал Амалик. Когда же руки Моисеева отяжелели, тогда посадили его на камень, а Аарон и Ор поддерживали руки его, кои были подняты до захождения солнца. Тогда израильтяне во главе с Иисусом Навином низложили Амалика, и народ его погубили острием меча. Поднятие при сём рук Моисея изображала образно для Израиля силу молитвы. Смысл сравнения понятен. В молитвах неусыпающая Богородица силу их, как бы поддерживаемая святым Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом, низлагает, подобно Моисею, невидимого врага христиан дьявола со всеми его силами, нападающего на нас в всем мире, уподобляющемся пустыне. Книга пророка Исаия, глава 26, стих 20. Выражение «мало елика елика» значит «в некоторое непродолжительное время». Книга «Премудрости» Сирахова, глава 24, стих 3. Богородица вообще и в Писании, и в церковных песнопениях именуется облаком, мглою. Из нея высия нам солнце праведное. Во-вторых, потому что она источает жаждущим воду живу, оставление грехов, и одождила нас тучу нетления Христа. В-третьих, потому что она своим божественным покровом и теплым предстательством покрывает и ограждает нас от всяких зол и напастей. Книга «Песнь песней», глава 6, стих 9. Этот пророческий прообраз не ограничивается лишь сим смыслом. Как утренняя заря, рассеивающая ночной мрак, предшествует лучезарному солнцу, заимствуя от него свой свет, так и Пресвятая Дева, непосредственно предваряя солнце правды Христа, и от него получила свою славу Богоматери. С рождением же Христа исчезла тьма идолопоклонства и многобожие, и настал невечерний день боговедения и благочестия. Псалом 93, стих 1. Вместо «не обинулся» правильнее «явился». Послание к Римлянам, глава 2, стих 5. В день гнева, то есть второго пришествия Христа и последнего страшного суда. Примечание к страданиям святого апостола Анании. Дамаск – главный и богатейший торговый город Сирии, один из древнейших во всем мире, лежит к северо-востоку от Палестины при реке Бараде, протекающей через него, прекрасной плодоносной равнине при восточной подошве Антиливана. В настоящее время Дамаск, входящий в состав Турецкой империи, один из богатейших городов Азии и имеет до 150 тысяч жителей. Тарс – большой населенный город Киликии, юго-восточная провинция Малайзии. В южной части ее, в плодоносное равнине, при реке Кидне, недалеко от него впадающее в Средиземное море. И ныне это еще довольно значительный торговый город. Книга «Деяния апостольские», глава 9, стих с 10 по 25. Среди других памятников древности, Дамаск доселе сохраняет в себе место обращения святого апостола Павла к вере Христовой, так называемую прямую улицу, дом Иудин, где ему возвращено было зрение и преподано крещение, и дом апостола Анании, а также место, откуда он спущен был по стене, и таким образом избежал своих гонителей. Сонмище или синагоги, с греческого собрания, место религиозных собраний иудеев, представлявших собой открытые здания для совершения общественного богослужения и поучения, для решения спорных церковных вопросов, ведения судебных дел. Эти здания служили также местами собрания для прений, школами для детей и библиотеками. Учреждение синагог восходит ко временам Вавилонского плена. Елеофирополь – город в Южной Палестине, на дороге между Иерусалимом и Газой. В настоящее время здесь расположено селение, лежащее при выходе из равнины Сефельской в Нагорную землю Иудину. Недалеко от него лежат развалины древнего Елеофирополя. новый Стефан. То есть, подобно тому, как незадолго перед сим евреи за исповедание Христа побили камнями первомученика христианского, святого архидиакона Стефана, книга Деяний апостольских, глава 7, стих 59. Впоследствии мощи святого апостола Анании были перенесены в Константинополь, где покоились еще в начале XIII века. Около 1200 года их видел русский паломник, инок Антоний. Примечание к памяти преподобного Романа Сладкопевца. Эмеса. Город в Сирии на восток от реки Оронта, впадающий в северо-западной Сирии в Средиземное море. Панамарь, или правильнее Парамонарь, приставник для охранения храма и священных мест и наблюдения за их чистотой. На его же должности по уставу церковному полагалось звонить к богослужению, вжигать и гасить богослужебные светильники, приготовлять и подавать кадильницу. Берит, нынешний Бейрут, древний город Финикии на берегу Средиземного моря, в V веке процветал и славился своей высшей школой риторики, поэтики и права. Ныне главный административный город азиатско-турецкой Сирии и важнейший торговый пункт сирийского побережья с населением 80 тысяч жителей. Анастасий I, византийский император с 491 по 518 годы. Кир, знаменитый поэт и префект столицы при императоре Феодосии-младшем, потом епископ Смирнский и песнопевец Православной Восточной Церкви, представление 470 год, подарил столице памятник вкуса и благочестия своего, великолепный храм Богоматери, который от него и получил свое наименование, и после него назывался Кировом. Впоследствии при храме сём возникла обитель. Был ли монастырь при Кировом храме во времена Романа, неизвестно, но греческий подлинник жития его дает понять, что Роман не только служил при Кировом храме, но и жил в зданиях, принадлежавших всему храму. Главный великолепный собор Константинополя во имя Софии Премудрости Божией первоначально создан Константином Великим. Впоследствии этот собор был великолепно возобновлен и расширен императором Юстинианом Великим в 537 году. В 1453 году по взятии Константинополя турками обращен в мечеть. Юстиниановский храм Святой Софии представляет и поныне замечательнейший, величественнейший памятник христианской архитектуры византийского стиля, самые цветущие эпохи его развития. Послание к Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Славянская, 1 Коринфянам, 3 глава, стих с 18 по 19. Это потому, что премудрость человеческая, предоставленная только себе, не привыкшая прислушиваться голосу откровения разума Божия, впадает в заблуждение, отвергает высокие спасительные истины, о всем судит кичливо и разрушительно. Напротив, убийство о Христе ничего не испытывает, а все смиренно принимает веру. Оно кажется безумием в глазах мира сего, но оно-то и есть истинная премудрость, которая по апостолу первее чиста есть, потом же мирна, кратка, благопокорлива и исполн милости и плодов благих, и несумненно и нелицемерная. Послание Иакова, глава 3, стих 17. Эта премудрость не книжных делает премудрее ученых мира сего. Святой Ефимий, патриарх Константинопольский, с 490 по 496 год. Под клириками здесь, разумеется, церковнослужители, посвященные на то через особое архиерейское благословение, через так называемый церковный обряд хиротесии, чтецы и певцы. Очевидно, святой Роман до того времени не принадлежал к их числу. Амвон с греческого возвышения начинается от середины другого предалтарного возвышения с Ильи и выступом выдвигается вперед в храм. В древних церквах и амвоны значительно выдвигались над Ильей, и на них вели даже иногда лестницы. Амвоны предназначались прежде не только для проповеди и молитв священнослужителей, но и для певцов и чтецов, принявших священные пострижения, чтобы они удобнее были видимы и слышимы молящимися. Впоследствии для сего устроены клиросы, но низшие, непосвященные церковнослужители не имели даже права входить на амвон. Книжный свиток, то есть тонкий сверток, исписанный с обоих сторон пергамента. Этим именем назывались в частности свертки с церковными песнями или службами. Таким образом, Роман Сладкопевец первый начал писать кандаки и справедливо признается отцами церкви творцом кандаков. Само ее название кандаков носит на себе воспоминания о творце их и получило свое начало от греческого наименования того пергаментного свитка, который Богородица повелела Роману в сновидении проглотить. Под всем именем с тех пор стали разумеваться в церкви краткие церковно-богослужебные песнопения в честь Господних и Богородичных праздников, а также в честь святых и в память усопших, излагающие сущность праздников и составляющие как бы тему для всего богослужебного их чинопоследования. Святой Роман остался в истории христианского песнотворчества с именем Сладкопевца и признается по справедливости лучшим песнописцем, как по богатству мыслей, содержащихся в его песнопениях, так по их поэтической вдохновенности, одушевлению, глубине чувства и возвышенности языка. Церковь в своих песнопениях воспевает его гуслей сладковещанной, сладкогласной цитрой Божественного Духа, свирелью церковную, соловьем божественных песней, струной преславных слов Духа и так далее, стихиры. Кроме кандаков, святой Роман Сладкопевец считается творцом икосов, которые по свидетельству Марка Ефесского вместе с кандаками петы были в одних прекрасных тех покоях, по-гречески «дом-покой», где священный муж имел обыкновение проводить ночи в бдении. Отсюда они и получили такое название. Икосами называются в церкви пространнейшие песнопения в честь и память праздника или в память усопших. По своему содержанию они сходны с кандаками, пишутся одним размером и поются на один глаз. Икос всегда следует за кандаком, так как представляет развитие последнего. Жизнедеятельность святого Романа Сладкопевца относится ко второй половине V века. Кончина его последовала в конце сего века. Примечание к житию преподобного Саввы Вишерского. Кашин, ныне уездный город Тверской губернии, в 188 верстах от Твери, на реке Волге, входил в состав Тверского княжества. Некоторое время был самостоятельным, самым сильным уделом в нем и очень значительным городом, но потом потерял свое прежнее значение. Преподобный Савва был второй из восьми сыновей кашинского боярина Ивана Васильевича Борозды, из рода славного, отличавшегося в боях воинскими доблестями, откуда произошло и фамильное имя этого рода – Борозда, древневоенное название окопа, траншеи. В Тверская Савино-Сретенская пустынь была основана преподобным Саввой и Варсонофием Тверскими, современниками Саввы Вишерского, памяти 2 марта в 1397 году, и находилась в 20 верстах от Твери, там, где ныне село Саввино. О жизни преподобного Саввы на Афоне ничего не известно, равно как нельзя с точностью определить, долго ли он там пребывал. Но по некоторым историческим указаниям из раннейших и позднейших событий жизни преподобного можно думать, что он ушел на Афон около 1411 года, и что пребывание его там продолжалось не более 3 лет. Из дальнейшей жизни преподобного видно, что впечатления Афона надолго остались в его душе. Известно также, что он принес с собой с Афона в Россию список кормчей книги, которым пользовался потом Воссиан, архиепископ ростовский. Вишера, река Новгородской губернии, левый приток Волхова. Как видно из настоящего местоположения Саввы Вишерского монастыря, преподобный Савва поселился на левом берегу Вишеры, в 10 верстах к северо-востоку от Новгорода. Поселение Саввы на Вишере было не позже 1414 или 1415 года. Крест этот и теперь стоит в часовне при монастыре. В настоящее время крест лишь обложен досками и с лицевой стороны литыми из алебастра изображениями святых. Сосницы. Небольшая речка рядом с Вишерей, протекающая среди соснового бора, от которого получила свое название. Архиепископ Иоанн управлял Новгородской святительской кафедрой с 1387 по 1415 год. История о бревне и разбойниках воспоминается и в службе преподобному. Канон, песнь 6, тропарь 3. Ефрем, любимый ученик преподобного Саввы, по кончине его удалился на берег озера Ирмения, где основал Перекомский монастырь, представился в 1492 году. Память преподобного Ефрема совершается 16 мая и 26 сентября. Новгород Великий делился на 2 стороны – торговую и софийскую, которые, в свою очередь, делились на так называемые концы. Славянский конец находился на юге торговой стороны. Стороны концы имели свое управление и заведовали ближайшими к Новгороду округами Новгородской области. Округа, где протекала в том месте Вишера и расположен был Лисичий монастырь, находилась в ведении славянского конца. Известна печать с крестом в середине и с надписью вокруг – печать славянского конца. А на обороте с изображением святого в венце и с надписью «Павел – исповедник», откуда видно, что в славянском конце было свое управление. Церковь с кельями была построена в обители преподобного Саввы в 1418 году. По благословению святого архиепископа новгородского Симеона, представление 1421 год, память его 10 февраля и 15 июня. Воспевая столбнические подвиги преподобного Саввы, церковь уподобляет его Симеону Великому, то есть святому Симеону Столпнику. Канон, песнь 4, топарь 2. Столб как бы заменил преподобному пустынный великий Афон. Отгнание разбойников стуком. О сём чуде церковь воспевает в службе преподобному. Стих 3. На Господе воззвах. Об ученике преподобного Саввы Андрея известно, что он до того изнурил тело свое постом и бдением, что у него остались только кожа и кости. Вскоре, однако, по смерти преподобного Саввы, настоятелем Саввиной обители был уже игумен Геласий. Святый архиепископ Новгородский Иона управлял Новгородской церковью с 1458 года до самой кончины своей, последовавшей в 1470 году. Память его совершается 5 ноября. Приезд святителя в Савино-Вышерскую обитель должен относиться к 1461 году. Сия древняя икона преподобного Савы хранится в обители его доселе. Ранее она лежала на раке святых его мощей. Ныне же находится в монастырском Вознесенском соборе, в пределе во имя преподобного Савы. Составление жития преподобного Савы приписывают известному агиографу второй половины XV века Пахомию Вагафету, современнику святителя Ионы. Но некоторые списки жития, называющие автором его Пахомия, оканчиваются припиской, по которой списано бысти изобретены блаженного Савы житие священным иноком Геласием, бывшим тогда игуменом той обители, в лето 6972. Из чего можно заключить, что житие первоначально написано в 1464 году игуменом Геласием и после уже исправлено Пахомием Логофетом. Перенесение мощей преподобного Савы в церковь Покрова Пресвятой Богородицы было в 1523 году. Праздник в честь преподобного Савы установлен в Русской Церкви соборным определением 1549 года. С того времени преподобный Сава стал известен с именем новгородского чудотворца. В 1570 году в царствовании Иоанна Грозного во время новгородского погрома государевы ратные люди разрушили гроб чудотворца. На следующий год мощи преподобного Савы были положены в новую раку и помещены в новом каменном Покровском храме обители. В настоящее время мощи преподобного почивают под спудом в Покровском пределе Вознесенского собора монастыря, а во имя его в обители два храма. Примечание к памяти святого мученика Домнина. Максимиан Галерий, римский император, с 305 по 311 год. Салонь, или Фессалоника, весьма значительный древний город Македонии, лежал во глубине Большого Салонского или Фермейского залива при Эгейском море архипелаге. В настоящее время город этот под именем Салоники, после Константинополя, первый торговый и мануфактурный город в Европейской Турции с весьма многочисленным населением. Примечание к памяти преподобного Михаила Завийского. Константин VI, Порфирородный, римский император с 780 по 797 год. Царица Ирина, мать его и супруга императора Льва VI, ревностная защитница иконопочитания, продолжение 10 лет управляла государством вместо сына и после него царствовала по 802 год. Здесь, разумеется, Севастия Армянская, на северо-востоке Малой Азии. Агаряне, или иначе сарацины. Аравийские бедуины. Наименование агарян, означавшее первоначально это кочующее разбойничье племя, впоследствии распространено было христианскими писателями на всех арабов, а затем стало означать вообще мусульман. Агаряне, аравийские бедуины назывались от того, что по еврейскому преданию они были потомками Измаила, сына Агари, рабыни Авраамовой. Эмирами с арабского значит «князь» назывались все независимые мнимые наследники Магомета по происхождению от его дочери, предводительствовавшие отдельными племенами и отдельными разбойничьими шайками арабов.